Глава 17. Большими цифрами я выписала на лист бумаги даты. Нам нужны фамилии тех, кто дежурил вчера днем. Я обвела нужную строчку. И фамилии тех, кто дежурил в те дни, когда были убиты другие девушки. Мы ищем совпадение. Приступаем. Я потерла пальцами виски, прошлась по уставшим глазам. Самое плохое в этой работе то, что, поймав преступника, ты не можешь превратить его голову в мармелад. Даже если это крайне необходимо для восстановления твоего психического состояния. Единственное, что ты можешь сделать, приложить все усилия, чтобы он потом долго и мучительно гнил в клетке за свои деяния. Сняв линзы, умывшись холодной водой в уборной и убрав волосы в хвост, я теперь чувствовала себя вполне сносно. Потянулась, разгоняя усталость, и принялась варить крепкий кофе. Крепкий – значит нормальный. Такой крепкий, от которого шторки в глазах прекращают закрываться. Сердце гудит, как мотор гоночного болида, а тебя самого штырит, как наркомана, еще часа два. Адский черный, вязкий, густой, чтоб ложка стояла. Вот это кофе для неспящих на службе правоохранителей. Вот это варево, возвращающее к жизни после суток без сна. Это коктейли из плавленных автомобильных покрышек и гуталина со вкусом арабики. Порох утром на планерке рвал и метал. Весь отдел, как и город, уже тоже стоял на ушах. Пресса, благодаря вмешательству и просьбам Грина, ограничилась лишь сухим сообщением о произошедшем без лишних кровавых подробностей. Но и этого было достаточно, чтобы всколыхнуть общественность. «Держи», — я поставила перед Артемом чашку с ароматным напитком. «А где пенка с сердечком?» — спросил он, оторвавшись от бумаг. Белки его глаз заметно покраснели, под ними темными кругами обозначились недостаток сна и чудовищная усталость. На смуглых щеках проступила темная щетина, но улыбка, она по-прежнему освещала даже такой мрачный, почти траурный день. «А где тогда мои чаевые?» Попыталась пошутить я, но вышло как-то горько. Гринёв кивнул, ему явно хотелось, чтобы я улыбнулась, но я сейчас была на это не способна. «Спасибо, что решила поухаживать», — поблагодарил он, подмигнув, и вернулся к работе. «Пожалуйста», — ответила я хрипло, вернулась к столику и взяла кружки для ребят. «Олег», — я поставила перед разговаривающим по телефону парнем, — «кофе». «Руслан». Подошла к оперу, внимательно уставившемуся в экран компьютера, и протянула ему напиток. «Спасибо», — кивнул тот. «Запомни этот день, когда еще мне следователь будет кофе подавать». «Отметь красным в календаре», — усмехнулась я, заглядывая в экран. «Довез вчера Нику до дома. Все нормально?» «Нику?» — отвлекся Руслан. «Ага. Проводил до двери. Забавная она до ужаса. И у нее, оказывается, такая симпатичная соседка». Его щеки покрылись румянцем. «Вера». Я посмотрела на него пристально. «Да, и как я могла забыть, что ему нравятся брюнетки?» «И свободная?» «Да?» «Ага». Я направилась к столику, чтобы взять свою кружку, застыла возле окна, пытаясь собраться с мыслями и вдыхая аромат кофе. Терпкий, густой, с мягкой дымной горечью. Солнце за окном продолжало нещадно палить землю, но его свет казался необыкновенно ярким, даже ослепляющим. Весь мыс вдали, казалось, просто тонул в нем, как в белых всполохах светодиодных ламп. «Я тут подумал», — хрипло произнес Артем, внезапно оказавшись у меня за спиной. «Если даже он патрулирует вокзал. Они ведь там поодиночке редко ходят, да и нужно еще решиться на то, чтобы до наступления темноты идти с девушкой до парка прямо в своей форме». Я обернулась, но предпочла уставиться на коричневые пузырьки пенки на поверхности своего кофе, чем в такого же цвета сверкающие глаза Гринёва. «Но с предыдущей жертвой как-то так и было», — произнесла я, раздумывая. «Может, страх потерял?» Он плотно обхватил ладонями свою кружку, словно грея о нее руки в такой жаркий день. Просто я подумал, что он ознакомился с ними днем и затем назначал свидание на вечер. Форма призывает довериться, возможно, он и собой не так плох. Первая жертва была не местной. «Возможно», — предположила я. Девушка заблудилась, подошла к нему спросить дорогу, он ее и проводил. Артем кивнул, а вторую мог пожурить за попрошайничество на территории станции или пригрозить наказанием. Нину Алтынцеву он мог упрекнуть за покупку сигарет или, наоборот, помог их приобрести несовершеннолетний. Я вздохнула. А у Лины Ковальковой попросил для проверки документы. Я сделала сразу несколько больших глотков горячего кофе, даже слезы моментально брызнули из глаз. Всю гортань обожгла. «Нам срочно нужна его фамилия». Я отставила кружку и тоже села за телефон. Через некоторое время у нас на руках были два совпадения. Мы подняли два личных дела для тщательного изучения. В дни всех убийств девушек дежурили всего два человека. Даниил Головин и Антон Стручков, оба лейтенанты. Целый день мы в обстановке строжайшей секретности изучали их биографии, круг знакомых, привычки, штудировали данные из соцсетей, установили за обоими скрытое наблюдение. Что мы имели к 3 часам ночи? У первого образцовая характеристика. Лучшие показатели по задержанию, был неоднократно премирован. 30 лет, семья, 2 детей. Второй – нелюдимый, угрюмый, со сложной биографией и прохладными отношениями с сослуживцами. Мне совершенно не хотелось ехать домой, когда Артем собрал мои вещи, бросил их в сумку и приказал покинуть кабинет. «Всего 1 часа, капитан». Он открыл дверь. «Тебе нужно поспать, пойдем». «Я могу и здесь», — отказалась я, потирая красные глаза. «Пошли», — сказал он настойчивее. «Нам всем нужно принять душ, поесть и отдохнуть. У меня рубашка еще утром к телу прилипла». «Слабачок ты», — усмехнулась я, неохотно поднимаясь из-за стола. В эту секунду в дверях появился Руслан. «Я это...» «Тебя же отправили домой отсыпаться». Я оглядела его с ног до головы. Вид у парня был изрядно помятый. «Наружка работает, все нормально. Чего прибежал?» Закончил проверку Варь. Он отдышался. «Даниила Головина не было в городе в день убийства одной из девушек, Марии Сизовой. Он брал отгул». «Ясно». Я села обратно в кресло. «Значит, Антон Стручков». Я придвинула к себе черно-белое фото подозреваемого. С него на меня смотрел вполне обыкновенный молодой мужчина, среднего размера нос, тонкие губы, узковатые глаза, не выражающие никаких эмоций. Ничем не примечательный парень, каких тысячи ходят по улицам. Мимо пройдешь и не заметишь. «Я же говорил, что он мне сразу не понравился», — заметил Грин, опираясь на стену спиной и складывая руки на груди. «Значит так», — я постучала пальцем по фото. «Завтра пригласим господина Стручкова на плановый профилактический осмотр, а заодно и его коллег, чтобы не вызывать подозрений. Возьмем кровь на анализ, хорошо?» «Распоряжусь», — кивнул Руслан и быстрым шагом удалился из кабинета. «Я сегодня вряд ли усну», — сухо сказала я Артему, все еще стоящему возле открытой двери. «Останусь здесь». «У меня есть снотворное», — он указал на дверь. «Собирайся, капитан». Я вздрогнула, услышав пронзительную трель будильника, и протянула руку, чтобы его выключить. Не нащупала. Странно. Мало того, вместо моей тумбочки под ладонью оказалось что-то мягкое, теплое и пушистое. Я отдернула кисть и, оторвав голову от подушки, разлепила веки. «Ты?» — спросила у пса, застывшего возле постели громадной статуей. Он подошел ближе и ткнулся мокрым носом в мое плечо. Ох, я упала обратно на постель, силясь вспомнить, как же тут оказалось. Помнится, ночью приехала сюда, сидела на этой самой постели с бокалом вина, обсуждала обстоятельства дела и ждала, когда Артем приготовит поздний ужин. Или ранний завтрак. Какая теперь разница? Поставила бокал, положила голову на подушку и... все, провал. Я снова открыла глаза, щурясь от яркого утреннего солнца, врывающегося в окно, и повернулась. Левая сторона постели была примята, но пуста. Из ванной комнаты доносился звук льющейся воды. Собравшись с духом, я посмотрела под одеяло. На мне было лишь нижнее белье. Что? Этот наглец меня еще и раздел. Хотя, зачем-то ведь я согласилась ехать к нему. Не только ведь потому, что девочки обещали покормить моего кота, и сюда нам ехать было ближе. Нет. Так что теперь бесполезно злиться. Да и плюсы, несомненны. Блузка осталась непомятой, висит себе на спинке стула. Эх, Варя, Варя. В эту секунду будильник решил порадовать очередной трелью. Я приподнялась, отыскала на полу свою сумку, дотянулась и выключила его. На часах уже была половина восьмого. Неслыханно. Всего за 30 минут нужно успеть умыться, одеться и явиться на службу. Жаль, не останется времени, чтобы заехать домой и переодеться в свежее. «Проснулась?» — раздался знакомый низкий голос из коридора. Звучал он бодро и жизнерадостно. Я не придумала ничего лучше, чем плюхнуться обратно лицом в подушку и притвориться мертвой. Не хватало еще, чтобы он увидел меня такой, опухшей, с мятым лицом и прической. Я у мамы вместо швабры. «Доброе утро!» — пропел Артем, входя в комнату. Я медленно повернула голову и осторожно приоткрыла один глаз. Чтоб меня разорвало, он стоял у окна в одном полотенце, повязанном поверх крепких и загорелых бедер. Высокие, широкоплечие, мускулы, натягивающие кожу, изгибы бицепсов — воплощенная сила. Капельки, стекающие с мокрых черных прядей по шее и собирающиеся во впадинке на ключице. Все в нем было настолько великолепным, что заставляло мое тело буквально трещать электричеством. Грин улыбнулся, явно заметив мое смущение, и, обойдя кровать с другой стороны, открыл шкаф. Я крепко зажмурилась, представляя, как мокрое полотенце падает на пол, обнажая его сильные ноги и упругую задницу. Ох, я бы, наверное, ослепла. Сразу. Подавив в себе желание повернуться и посмотреть на эту красоту, я осталась лежать, не шелохнувшись. Прислушивалась к каждому звуку. Вот скрипнула дверца шкафа, вот он стряхнул полотенце, развесил его, надел белье, затем одежду. Низ живота предательски заныл, пальцы в отчаянии вцепились в подушку. Тело реагировало на этого мужчину очень непривычно и остро. Каждая клеточка кожи буквально требовала, чтобы он подошел, осторожно убрал одеяло, навалился и вдавил меня в этот чертов матрас. Много-много раз. Сначала нежно и медленно, затем ритмичнее, грубее, заставляя стонать и задыхаться от удовольствия, прижимая мои руки к мятой простыне. Лаская мою грудь, покусывая затылок и шепча на ухо всякие непристойности. Мысли, вы куда? Что это со мной? Я погуляю с Джеем, потом поедем, сказал вдруг Артем, и пес, резко сорвавшись с места, полетел в коридор. Душ в твоем распоряжении. Он медленно направился следом. Завтрак на столе. Какой завтрак? Мне срочно нужны твои руки на моей груди, спине, животе. Нужен жар твоих поцелуев и объятий. Нужно чувствовать тебя нестерпимо близко, рядом со мной, во мне, прямо сейчас. «Мы же опоздаем», — жалобно и хрипло протянула я вместо этого. «Ну и что?» — усмехнулся он откуда-то из коридора и хлопнул дверью. «Вот у него все так. Ну и что? Как можно вообще так жить? Кто так живет? Неужели он не в курсе, что планета остановится, если капитан Комарова опоздает на службу?» Как можно так легко относиться ко всему? Я приподнялась на локтях и поняла, что у меня есть проблема посерьезнее. Насквозь промокшее нижнее белье. От перевозбуждения. «Чёрт!» — пискнула я, выскочив из-под одеяла, и быстро помчалась в душ. Холодная вода должна была остудить разгоревшийся внутри огонь, но в груди все еще разливалось что-то теплое. С каждым разом все настойчивее и настойчивее, опускаясь ниже. Эти глаза чернее самой ночи, темнее самого горького шоколада и почему-то светлее ясного дня одновременно. Лицо мужественное, доброе, точёные черты, прямой нос, напряженные скулы, чувственные губы, золотистый загар на коже, зубы точно из белого фарфора, пряди волос, прямо завивающиеся на самых кончиках. А эта улыбка... Обаятельная, по-мальчишески открытая, почти убийственная. А при одной только мысли, что я могу при желании сделать с ним, когда он вернется с прогулки, во всем теле разгорался настоящий пожар. Просто представить, что он вот так подойдет, встанет рядом, посмотрит в глаза, еще даже не касаясь. Как это будет? Смертельно приятно, почти до боли. Если даже в одежде, даже при посторонних, мне тяжело дышать с ним одним воздухом, невероятно сложно находиться рядом. Я повернула кран, прибавив холодной воды в надежде на то, что перестану думать о том, что спала с ним этой ночью, и между нами ничего не было, и даже обжигающие колкие струи не смогли изгнать из меня пламя, распространяющееся по коже со скоростью света. Успокоить бешено грохочущее сердце и прогнать из головы мысли о том, как же хорошо Артём пахнет и как сильно хочется прижаться к его твердой груди. Выходя из ванной, я завернулась в огромное мягкое полотенце, пахнущее свежестью стирального порошка. Пошлёпала мокрыми ногами по коридору, с интересом оглядывая квартиру, представшую теперь совсем другой при свете солнечных лучей. Вчера она показалась мне пустой, необжитой и похожей на какое-то временное пристанище. Сегодня в ней было заметно уютнее. Обычная однушка с большими окнами, обставленная скромно, но со вкусом. Минимум удобств, зато ничего лишнего. Похоже на жилище редко бывающего дома человека. Несколько книг на полке, телевизор, покрытый небольшим слоем пыли, ноутбук, прочие гаджеты, пачка обезболивающего на полке. В кухне на полу белый кафель, но это тоже неудивительно. Отличное спасение от жары для такого здоровяка, как Джей. Расчески я не нашла, небрежно взъерошила волосы пальцами, подняла крышку стоящего на столе блюда, под ней оказался пышный омлет с зеленью, специями и свежим болгарским перцем. Взяла вилку, попробовала, налила кофе, еще раз проверила свой телефон и пошла переодеться. И в эту секунду в дверь постучали. Вернулся. Внутри все затрепетало, надеть блузку и юбку, открыть дверь в полотенце. Так это будет почти приглашение, но разве ты всего 5 минут назад этого не хотела? Я дернула дверь на себя и тут же неловким жестом прихватила полотенце на груди. «Ты?» — явно расстроенным голосом произнесла большеглазая соседка. Она медленно опустила руку, которая только что поправляла тщательно уложенные волосы с яркой заколкой в виде зеленой стрекозы. «То есть вы...» Она оглядела меня с ног до головы и прикусила нижнюю губу. «Простите, я не вовремя». Она развернулась и собралась уходить, как вдруг у меня прорезался голос. «Что вы хотели?» Я скользнула взглядом по слишком нарядному для 8 утра синему платью незваной гости. «Я...» Она вновь посмотрела на меня, и мне так и не удалось понять, чего именно было больше в этом взгляде — печали, обиды или брезгливости. «Просто вчера Тёма звонил, просил меня зайти зачем-то». Она быстро выдохнула и натянула улыбку. «Передайте, что я приходила. Спасибо». И пулей сорвалась с места. Когда Артём вернулся, я ждала его в коридоре, уже одетая и с сумкой в руках. «Отлично выглядишь», — просиял он, вешая поводок на крючок в прихожей. «Спасибо», — кивнула я, недоверчиво оглядывая его. «Спасибо за завтрак, за душ и гостеприимство». Я выпрямила спину и перевела взгляд на свои ноги. «Поторопись, пожалуйста, не люблю опаздывать».